Глава 17. Вечное расписание. По пыльному вокзальному двору шел сотрудник муниципалитета Килморской бухты Фред Засоня, с которым Рик виделся накануне. Высокий и согнувшийся словно аист, Фред заметил Джейсона, Джулию и Рика, только когда они подошли к нему уже у самых ворот. «А, ребята!» — воскликнул он. «Какими ветрами вас сюда занесло, и что вы тут делаете?» «Да так ничего», — ответил Рик и познакомил Засоню с друзьями. «Показываю им старый вокзал». «Ну, конечно, понимаю», — кивнул тот и, пошарив в карманах, которые, казалось, доходили до колен, извлек лакричные палочки. «Угощайтесь», — предложил он ребятам. «Нет, спасибо», — дружно отказались они. Фред сунул палочку в рот и принялся доставать из карманов разные вещи, в том числе спортивную газету, которую сунул под локоть, наконец извлек и связку ключей. — А, ну вот же они! — удовлетворенно произнес он. И принялся засовывать все остальное обратно в карман, причем делал это так медленно, что Джулия даже начала терять терпение. Потом, словно вспомнив о ребятах, снова спросил: «Так все же, что вы тут делаете?» «А ты?» — не выдержала Джулия. Фред посмотрел на дверь вокзала, запертую на висячий замок, а потом указал на широкую трещину в стене, которая тянулась от самой арки далеко вверх, до самых часов, и нахмурился. «Мне нужно заделать эту трещину, пока все не рухнуло». Он позвенел ключами и направился к двери. «Я что делаю?» — переспросил он минуту спустя, словно вспомнив вопрос Джулии. «Свою работу». Он долго подбирал ключ, пока не нашел нужный. Замок открылся. Фред слегка стукнул ногой по двери, и она открылась ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь. «Ах, ребята, если бы я работал только там! В наше время нужно иметь еще две, даже три работы, если хочешь как-то свести концы с концами». «А мы можем войти вместе с тобой?» — поинтересовался Джейсон, увидев, что Засоня пролез в дверь, словно рак-отшельник, в свою раковину. «Конечно!» — отозвался Фред. «Заходите!» Наконец ребята вошли в здание и оказались в просторном зале с очень высоким потолком, в центре которого увидели огромный стеклянный купол с металлическим каркасом. Свет падал оттуда, словно из окон собора. Из центра свисала огромная люстра, в рожках которой свили гнезда какие-то птицы. Снаружи купол накрывали, подобно лианам, вьющиеся растения, колыхавшиеся на ветру. Шаги ребят гулким эхом отдавались в просторном зале, хотя пол его и устилала скопившаяся за многие годы пыль. Зал украшали портик с колоннами и красивые арки, под каждой из которых висели шары-светильники. Дверь справа открывалась в помещение билетной кассы с высокими окнами и прилавками из светлого камня. Слева размещалась множество кованых чугунных скамеек. На другой стороне зала точно такая же арка, через которую ребята вошли, вела на перрон. Над нею, на цепях, висевших словно ожерелье, держалась огромная, украшенная цветочным орнаментом, металлическая панель с расписанием движения поездов. Небольшая дверь в туалет и киоск с металлической решеткой дополняли помещение. Ребята остановились, внимательно разглядывая все это, а Фред направился к билетной кассе. И вертикальные желобки на колоннах, и изогнутые линии купола напоминали прожилки крупных листьев, а пол, хоть и покрытый пылью, оказался искусным украшением, которое создал опытный резчик по мрамору. «Какое странное место», — проговорил Джейсон. «Спорю, уже много лет никто не заходил сюда», — заметил Рик. «Кроме разве что Фреда Засони», — уточнила Джулия. А он, между тем, опять возился с ключами, желая открыть билетную кассу. «Интересно, зачем он пришел сюда и что собирается делать?» — проговорил Джейсон. С любопытством осматриваясь, ребята прошли следом за Фредом к билетной кассе. В помещении вокзала воздух стоял жаркий и влажный, как в оранжерее. В сравнении с главным залом билетная касса выглядела вполне нормально, то есть здесь не ощущалось запустения. В небольшой комнатке на широкой полке стояла огромная книга с расписанием, а рядом машинка для печатания билетов и вращающийся стул. «Дедалус», — прошептал Рик, узнав в конструкции печатной машинки почерк часовщика. «Вне всякого сомнения», — согласился Джейсон, с интересом рассматривая круглые, как у старинных пишущих машинок, клавиш. На каждой, без всякой видимой логической связи, были обозначены 1, 2, иногда 3 каких-то слога или 3 цифры. Еще одна непонятная машина. «Ой!» — вдруг воскликнула Джулия. Мальчики обернулись. «Что случилось?» — встревожился Рик. «Ничего», — ответила девочка. «Я только прикоснулась к книге, и она вдруг приподнялась». Рик наклонился, желая понять, как это могло произойти, и обнаружил, что книга стоит на металлической пластине с шарнирной опорой. «Это же обыкновенная подставка для книг», — объяснил он. Джулия улыбнулась. «Разумеется, всего лишь обыкновенная подставка для книг». Ребята огляделись. Фред за Соня куда-то исчез, видимо, прошел дальше в следующее помещение, соседнее с билетной кассой. «Конечно, отсюда из этого вокзала уходили поезда», — решил Джейсон, пробуя открыть тяжелую обложку расписания. Он сдул с нее пыль и прочитал название. «Вечное расписание движения всех поездов в Килморскую бухту, из нее и транзитом через нее. Действует с 18 января 1936 года». Джейсон перевернул несколько разграфленных страниц с указанием пункта назначения и тех мест, где поезд делал остановку. Над каждой таблицей обозначалось название конечной станции, номер поезда, а иногда имелась выделенная жирным шрифтом надпись «Поезд особого назначения» или «Пассажирский поезд» или же «Только по праздничным дням». Услышав какой-то шум в соседнем помещении, Джейсон оставил расписание и кивнул ребятам, приглашая пройти туда и посмотреть, что там делает Фред Засоня. Оказалось, он едва ли не целиком забрался в какой-то глубокий стенной шкаф и, услышав, что вошли ребята, похоже, весьма огорчился. — А, ребята, это вы. Извините, но тут у меня небольшая проблема. — А что вы делаете? — удивился Рик. Стенной шкаф этот очень походил на некий технологический узел, куда сходилось множество разной толщины труб, соединенных друг с другом шарнирами и вентилями красного и синего цвета. По сути, это оказался центральный пульт управления железнодорожной станцией. На огромном черном металлическом панно рельефно изображались железнодорожные пути. От главной ветки отходили в разные стороны две другие, обозначенные номерами. В местах их пересечения находились стрелки, приводимые в действие красными рычагами. Очевидно, отсюда, с этого диспетчерского пульта, контролировалось все железнодорожное движение в округе. «Хорошо еще, что здесь только один путь», — проговорил Джейсон, покачав головой. Это устройство, такое сложное и громоздкое, показалось ему несоразмерно большим для маленького городка. Во всяком случае, уж чересчур громадным выглядело расписание прибытия и отбытия поездов, висевшее в зале. Фред Засоня обернулся к Джейсону. — И не говори, — произнес он, отерев со лба пот. — А что все-таки ты здесь делаешь? — пожелала узнать Джулия. Фред указал на трубы в стенном шкафу и спокойно пояснил. — Поворачиваю вентили. — А зачем? — Не зачем, а почему. — Потому что если этого не сделаю я, то кто же еще? Ребята в недоумении переглянулись. — А зачем нужно поворачивать вентили на этих трубах? — спросил Джейсон. Фред почесал за ухом. — По правде говоря, не представляю. Знаю только, что дважды в неделю я должен приходить сюда и поворачивать их. Красные вентили нужно закрыть, а синие — открыть. — Похоже, это водопроводные трубы, — заметил Рик, заинтересовавшись. Он приложил ухо к трубе и уверенно сказал, — так и есть. Джулия, озадаченная больше всех, заключила. — Выходит, Фред, ты два раза в неделю приходишь сюда, чтобы поворачивать эти вентили, а потом уходишь. — Это моя работа. — И даже не понимаешь, зачем делаешь ее? — Ну, если так рассуждать, то большинство людей тоже этого не понимает. — Прости, что настаиваю, но кто поручил тебе эту работу? Фред вздохнул. — Ах, это велел делать старый Блэк перед своим отъездом. Ребята переглянулись. — Ты был знаком с Блэком? — спросила Джулия. — Конечно. — И он сказал тебе, куда уезжает? — спросил Джейсон. Фред задумался. — По правде говоря, может, и сказал. Но что-то не припоминаю. — Ну, пожалуйста! — все вместе воскликнули ребята. Фреду стало неловко, что подводит память. — Ну что вы, ребят, с тех пор прошло столько лет. Это очень важно для нас. Фред зевнул и прислонился к стене. — Ну, хорошо, дайте подумать, — сказал он. — Вы спрашиваете о Блэке Вулкане, не так ли? — Ладно, подумаю. Рик, Джулия и Джейсон умолкли, слушая, как Фред барабанит пальцами по металлу. — Перед отъездом, — заговорил Фред, когда ребята уже потеряли терпение, — Блэк пришел ко мне в муниципалитет. Из объявлений, развешанных повсюду в городе, мы все уже знали, что вокзал закрывается. Поэтому для меня не стало новостью, что его начальник уезжает. И в самом деле, что ему тут делать, если поезда больше не ходят? — Ну, конечно, — дружно согласились ребята. — Он сказал мне. — Засоня, друг мой, мы ведь дружили с ним еще с незапамятных времен, в школу вместе ходили. Мы все вместе ходили в школу, по правде говоря, потому что не так уж много здесь было тогда ребят. Так вот, друг мой, — сказал он мне и попросил выполнить, если смогу, одну его просьбу. Поскольку он покидает город, ему нужно, чтобы кто-то время от времени приходил сюда и поворачивал эти вентили. Два раза в неделю, — сказал он. Дело-то пятиминутное. И заранее оплатил работу, потому что не сомневался, что сделаю. Я ответил, что у меня очень много дел в архиве Килморской бухты. Тогда он предложил мне 8 фунтов стерлингов в месяц. Ну, я ответил, договорились. И мы отправились заключить соглашение в тратторию. Ребята молча слушали Фреда. Потом я спросил его, скажи, старик, а когда ты уезжаешь? Он ответил, что прямо сейчас и уезжает. Утром, нет, вернее, днем, насколько припоминаю, поездом, который отходит после обеда. — Поездом, который отходит после обеда? — удивилась Джулия. — Ну да, — подтвердил Фред Засоня. — Он так и сказал. — Поездом, который отходит после обеда. — А разве железная дорога еще работала тогда? — спросил Джейсон. — Ты прав, мальчик, — ответил Фред. — Никакие поезда после обеда уже не ходили. И утром тоже. Наверное, потому он и смеялся, говоря об этом. Он пошутил, черт возьми. А я-то думал, он и в самом деле уехал поездом. Засоня поставил руки на колени и, слегка согнувшись, стал походить на огромного паука. Старик Блэк просто пошутил, разыграл меня. — А может, он уехал каким-нибудь другим, специальным поездом? — предположила Джулия. — А как? — спросил Джейсон. — Рельсы ведь обрываются в туннеле. — А в другую сторону? — Фред, ты знаешь, куда ведут рельсы в другую сторону? — спросила Джулия. — Ну, знаю, — ответил тот. — Уходят в лес и теряются там. Есть кое-где какие-то стрелки, но все они ведут к тупикам. Мы с братом всегда ходим по грибы по этим рельсам. — Значит, никакого поезда нет, — заключил Рик. — Нет, нет, в самом деле никакого поезда нет. Отличный розыгрыш! Фред покачал головой. — Но я помню все так хорошо, будто это происходило вчера. Очень хорошо помню, потому что в тот день, когда он уехал, я слышал, как звонил сигнал на шлагбауме. Этот сигнал так и звенит у меня в ушах, ребята. А кроме того, Блэк дал мне на 1 фунт стерлингов больше, чтобы я сделал еще одну вещь. — Что же? — спросила Джулия. Но это нужно было сделать только один раз, и весьма непросто оказалось. Следовало перевести все стрелки на центральном пульте, а потом выключить его, повернув вот этот рычаг. Вот так. Фред коснулся этого рычага, и пульт ответил негромкими звуками. — Ясно, — сказал Джейсон, — а после того, как выключил... — Видел на рельсах какой-нибудь поезд? — О, нет, — признался Фред. — Годами тут не было больше никаких поездов. Оставалось, правда, одно число вот здесь. С этими словами он указал на макет железной дороги. — Какое число? — спросил Джейсон. Фред улыбнулся. — Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я знал, что рано или поздно кто-нибудь спросит меня об этом. Спросит: «Эй, Фред, а помнишь, какое число было на центральном пульте вокзала Кларк-Бимиш, когда ты выключил пульт?» «Так помнишь?» — настаивал Джейсон. Фред Засоня улыбнулся еще хитрее. «У меня, знаете ли, хорошая память, и потому я никогда ничего не записываю. Но для этого числа я сделал исключение». Он достал бумажник, покопался в нем и извлек несколько небольших листочков. Один определенно был когда-то глянцевым, и, наверное, поэтому запись на нем почти стерлась. — Черт возьми! — огорченно произнес Фред Засоня, подняв листок и рассматривая его на просвет. — Не прочесть. Вроде бы 1374. Ребята, затаив дыхание, посмотрели на диспетчерский пульт управления стрелками. — Это, может быть, номер поезда? — спросил Джейсон Фреда. — Ты думаешь, Блэк и в самом деле уехал на поезде? — недоверчиво сказала Джулия. — Мне кажется, довольно трудно сесть в поезд несуществующей железной дороги. — Подождите, — ответил Фред. — Теперь припоминаю, что на расписании поездов, которое висит в зале, было что-то написано. — Что? — опять в один голос спросили ребята. Фред почесал затылок. — Там было написано, было написано... С каждым его словом ребята невольно тянулись к нему, словно желая помочь ему вспомнить. — Ах, да! — произнес, наконец, Засоня. — Там было написано. последняя остановка — Килморская бухта. «Последняя остановка — Килморская бухта», — дружно повторили ребята, глядя на пульт управления. И тут наверху стояло число 1374, — прибавил Джейсон, трогая рычаги управления стрелками. «Вот эти? А как они переводились?» — поинтересовался Рик. Фред покачал головой. «О, ребята, теперь вы уж слишком много хотите знать. Не советую», — проворчал он и прибавил. «А сейчас позвольте мне, пожалуйста, закончить мою работу, ладно?» «Ладно», — неохотно согласились ребята. Фред снова отправился в комнату с трубами и не спеша принялся поворачивать все вентили, и красные, и синие. Ребята переглянулись, и тут Джулия взялась за рычаг, который включал пульт управления, и потянула его на себя. Черная металлическая плата вздрогнула и задрожала, издав негромкий гул. — Работает, — заключила Джулия. — Что ты сказала? — спросил Фред за Соня из соседней комнаты. — Ничего, ничего, — поспешили успокоить его ребята. На макете железной дороги слабо засветились красным цветом номера разных путей. Точно так же осветились и рычаги переключения стрелок. Рик тронул какую-то маленькую гайку, и тотчас закрутились четыре небольших металлических цилиндра с цифрами. Когда через несколько секунд они остановились, набрав цифру 1374, из большого зала донесся какой-то гул. Ребята выбежали туда и увидели, что гудит табло с расписанием прибытия и отбытия поездов, которое вдруг пришло в действие. На нем быстро, словно на счетчике такси, завертелись цилиндры с цифрами, как бы для того, чтобы выставить нужное время. А потом они вдруг остановились, и табло замерло со всеми своими черными строками, словно ожидая новой команды. — А теперь что делать? — проговорил Джейсон. Джулия немного подумала и вернулась в билетную кассу. Села у стойки возле книги с расписанием и растерянно посмотрела на мальчиков. — Здесь мне почему-то очень тревожно. — А вам, — призналась она, — может, закончим эту историю? — Но мы ведь еще не побывали в квартире Блэка Вулкана. Она должно быть наверху, — ответил Джейсон. — Ты где-нибудь видела лестницу, которая ведет наверх? — спросил Рик. — Нет. — Может, туда снаружи попадают? — предположила Джулия. — Надо спросить Фреда, — решил Рик. — Наверное, из-за него мне так не по себе, — призналась Джулия. — Его медлительность ужасно раздражает меня. — Но это все-таки последний человек, который виделся с Блэком Вулканом в Килморской бухте, — рассудил Джейсон, — и которому он дал какое-то поручение, — добавил Рик. — И, похоже, совершенно бессмысленное, — заключила Джулия. — Такое впечатление, будто он регулирует какую-то водяную установку, — продолжал Рик. — Может, связанную с цистерной, что стоит рядом с рельсами. Джейсон подошел к машинке для печатания билетов, посмотрел на круглые клавиши с цифрами от единицы до десяти и странными буквенными сочетаниями. — Эй, Рик, — позвал он, — посмотри, может, ты разберешь, в чем тут дело. Рыжеволосый мальчик долго изучал вместе с ним клавиатуру, а потом согласился. — Мне кажется, она лишена всякой логики, особенно в том, что касается букв. — Может, это обозначение поездов? — предположила Джулия. — А как это понять? — спросил Джейсон. Девочка подвинула к мальчикам огромное расписание поездов. — Может, с помощью этой странной штуки? Рик принялся листать книгу, а Джейсон, уже смотревший ее, подсказал. Наверху название места назначения, потом номер поезда и ниже все расписание. — Рик, попробуй найти страницу, где Килморская бухта обозначена как станция назначения, — посоветовала Джулия. — А зачем? — спросил он. — Если табло отправления сообщало «последняя остановка Килморская бухта», значит, поезд должен был отправиться именно туда. Джейсон и Рик переглянулись. — А почему бы и нет? — спросила Джулия. Ребята принялись листать расписание, поднимая тучу пыли и разрывая густую паутину. — Вот поезда, направляющиеся в Килморскую бухту, — воскликнул Джейсон, найдя нужную страницу. — А тут еще два, — сказал Рик, посмотрев следующую. — Поезд с южным панорамным обзором 3458, идущий из Зенора. И вот еще номер 1974. — А он откуда? — спросила Джулия. — Тут не указаны остановки, — ответил Рик. — Вернее, они все зачеркнуты. — Зачеркнуты? — удивился Джейсон. — Черными чернилами, — ответила Джулия. Рик поместил густо исписанную страницу против света, пытаясь рассмотреть что-то, и сказал, — Мне кажется, тут написано «Сад Джанни». — Сад Джанни? — удивилась Джулия. — Сад Джанни, — подтвердил Джейсон. — Холм Трилистника и еще что-то. Холм Трилистника — это тот, где находится туннель, — догадался Рик. — В таком случае Крукенхивен находится на другом конце рельсов. — А это остановка, — проговорил Джейсон. — Тут я вижу... — Че? — Может, Черепаховый парк? — Получается что-то вроде местного метрополитена, — усмехнулась Джулия. — Если только забыть, что в Черепаховом парке нет никакой железной дороги, — заметил Рик. — Он ведь на холме находится, наверху. Джулия поднялась посмотреть вместе с ребятами на зачеркнутую страницу. — Вот, — сказала она, внимательно рассмотрев ее. — Что? — спросил Рик. — Поезд, о котором нам говорил твой друг. — Он не мой друг, — возразил Рик. Он сказал... 1374, но листок был скомкан и потерт. Там вполне могло быть написано 1974. Разве не так? — Может быть, — согласился Джейсон. — И что же дальше? — Не знаю, но попробуем завести этот номер на пульт, — предложила Джулия. — Я пошел, — сказал Рик, удалился и вскоре вернулся. — Сделано. Но нам нужно уходить, Засоня уже закончил возиться со своими трубами, и как только появится здесь, сразу заметят, что мы все включили. — Тогда придумай, что делать, — предложил Джейсон. — Мне кажется, нужно попробовать напечатать билет, — предложила Джулия. — А как? — спросил Рик. — На табло с расписанием ведь есть какие-то числа или особые знаки. — Есть номер 1974, и затем... Кажется, что-то еще. Да, но зачеркнуто. Я различаю только одну букву — «К». Вернее, какое-то слово, которое начинается на «К». Джулия села перед клавиатурой и вздохнула. Попробуем. Начну с номера поезда, как в расписании. Она нашла клавишу с цифрой 1 и нажала ее. Та звонко щелкнула и запала. Джулия взглянула на Рика и продолжала. 1974, и нажала последовательно клавиши 9, 7 и 4. И они тоже запали. Это похоже не столько на номер поезда, сколько на дату, — заметил Джейсон. — А теперь поищи букву «К», — посоветовал Рик. Джулия осмотрела клавиатуру. — Нет. — Как нет? — удивился Рик. — Есть только... К.Л. Рик снова стал изучать расписание. — Не знаю, не знаю. Попробуй нажать К.Л., тут все равно ничего не понять. Джулия нажала клавишу, и она тоже запала, как и остальные. — Подозреваю, что машина испорчена, — с огорчением сказала девочка. — И что еще, по-вашему, нужно нажать? — 1974 К.Л. — громко произнес Джейсон и стал повторять. — 1974 КЛ, 1974 КЛ. Рик без всякой надежды продолжал рассматривать расписание. «ВБТРОЕАА», — прочитала Джулия буквы на клавишах, которые еще не нажимала. «А нет ли тут клавиши ИО?» — с нетерпением произнес Джейсон, словно его осенила какая-то мысль. Джулия поискала и нашла. «Да, есть. Ну и что?» «Клио», — сказал Джейсон. «Рик, разве не так звали сестру госпожи Бигглс?» «Клитемнестра Бигглс», — ответил Рик. «Ее звали Клио». «Да, именно так и звали ее». «Попробую?» — спросила Джулия. — Давай, — кивнул Джейсон. Джулия нажала клавишу с буквами ИО. Машинка звякнула, и тотчас поднялись все запавшие клавиши, которые нажимала Джулия. В ту же минуту раздался негромкий звук. Аппарат втянул в себя листок бумаги, очевидно, для того, чтобы что-то напечатать на нем. — Не получается, — заключила Джулия, подождав немного. «Чего еще не хватает?» — с недовольством спросил Джейсон. «Мы ввели номер поезда, код». «Откуда мне знать, что еще нужно?» — растерялась Джулия. «Три!» — произнес Рик. «Что три?» — не поняла Джулия. «Нажми цифру три!» — предложил Рик. «Может быть, нужно указать количество пассажиров?» Джулия нажала клавишу с цифрой три. Некоторое время она не двигалась, а потом резко отскочила, и машина стала громко тикать. Все это длилось ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы выдать украшенной рамочкой с цветочным орнаментом прямоугольный листок, на котором ребята прочитали: «Город Килморская бухта, вокзал Кларк-Бимиш, билет на специальный поезд Клио 1974. Поезд вечной молодости. Срок действия только сегодня. Количество пассажиров — три. С правилами посадки можно ознакомиться в справочном бюро или на табло». «Чудеса!» — прошептала Джулия, придя в восторг при виде этого только что отпечатанного билета. «А что теперь?» И в это время они услышали громкий крик Фреда Засони в соседней комнате. «Бежим, посмотрим, что там случилось!» — воскликнул Джейсон.